Проснувшись утром на следующий день после того, как она рассталась с Уинни, Эйла приняла решение, увидев, что Вепхе притащил в пещеру тушу молодого гигантского оленя с желтовато-коричневой пятнистой шкурой и улегся спать рядом с ней. Она уйдет из долины и непременно отправится дальше, но не этим летом. Льва еще рано оставлять одного, он слишком молод. Дикие львы не примут его в свой прайд, он погибнет в схватке с вожаком. Пещера послужит ему надежным прибежищем, которое будет необходимо ему до тех пор, пока он не найдет себе львицу и не обзаведется собственным прайдом. Айза велела ей отыскать соплеменников. Найти мужчину себе под стать, и когда-нибудь она продолжит поиски. Но она испытала облегчение, подумав о том, что сможет еще какое-то время пожить на свободе, не вступая в общение с людьми, чьи обычаи ей неизвестны. Впрочем, на душе у нее стало легче и по иной причине — хотя она не сознавала этого. Ей не хотелось уходить, пока оставалась хоть тень надежды на то, что Уинни вернется к ней. Эйла отчаянно скучала по лошади, которая стала ее спутницей с тех пор, как она поселилась в долине, и которую она очень любила. «Вставай, ленивец!» — сказала Эйла. «Давай прогуляемся и, может быть, поохотимся. Ты никуда не выходил прошлой ночью». Она растормошила льва и пошла к выходу из пещеры, подав ему сигнал «за мной». Вепхе приподнял голову, широко зевнул, обнажив острые клыки, встал и неохотно поплелся следом. Вепхе не испытывал голода, как и Эйла, и предпочел бы еще поспать. Накануне она собирала лекарственные растения. Ей нравилось это занятие, к тому же оно вызывало в памяти приятные воспоминания. В юные годы, живя среди людей, клана, она с радостью отправлялась собирать растения для Айзы. Это давало ей возможность хоть на какое-то время укрыться от пристального взгляда тех, кто спешил осудить любой поступок, выходивший за рамки общепринятого поведения, вздохнуть свободно, следуя без оглядки природным наклонностям. Потом она стала обучаться искусству исцеления, и приобретенные ею знания стали неотъемлемой частью ее личности. Стоило ей увидеть какое-нибудь растение, она тут же вспоминала о его лекарственных свойствах. В ее мозгу укоренилась связь между внешним видом растения и способами его использования. Так, глядя на висящие в теплой темной пещере пучки репешка, высокого многолетнего растения с зубчатыми листьями и крохотными желтыми цветочками, растущими на сужающихся к концу цветоножках, она сразу вспоминала, что настой из высушенных цветков и листьев репешка — хорошее средство при ушибах и внутренних повреждениях. Листья копытня, которые и впрямь напоминали формой копытца, разложенные на сплетенных ею сетках для сушки, помогали при астме. Больному следовало подышать дымом, образующимся при горении сухих листьев, а также входили в состав отвара, смягчающего кашель, и служили отличной приправой для пищи. Когда взгляд Эйла останавливался на больших, покрытых пушком листьях окопника, сушившихся вместе с его корнями на солнце, она начинала думать о том, что это незаменимое средство для восстановления костей и заживления ран. Она знала, что яркие цветы ноготков применяют для обработки открытых ран, при внутренних и кожных язвах, что настоем из цветков ромашки можно промывать царапины, а также его можно пить для улучшения пищеварения, что если подержать на солнце сосуд с залитыми водой лепестками шиповника, через некоторое время получится прекрасный, душистый, немного вяжущий настой для кожи. Она собрала все эти растения за тем, чтобы заменить оставшиеся с прошлого года травы свежими. Эйла постоянно следила за тем, чтобы там были средства на самые разнообразные случаи, ведь это доставляло ей удовольствие и помогало сохранить приобретенные навыки. Но в тот день она заметила, что почти все свободное место занято, и повсюду разложены подсыхающие листья, цветки, корни растений и куски древесной коры, а значит, новые собирать бессмысленно, их будет некуда деть. Ей стало скучно, но она никак не могла придумать, чем бы еще заняться.